что-нибудь пафосное отвечу, сложив руки рупором, и перегнувшись через парапет, я во всю силу своих детских легких, прокричал, пошел на охуу и краткое. Передние всадники на ящерах немного расступились в стороны, пропуская двоих в белых балахонах. Те, выехав немного вперед, сложили руки перед собой, как будто держат мяч и хотят сделать пас, простояли так несколько секунд, а потом, сначала у одного, затем и у второго, из груди ударил луч света, который попал в стену рядом с поднятым мостом. Светители перевели свои лучи на углы подъемного моста, оставляя на стене глубокую выжженную борозду. «Вот суки», — ругнулся Аркус, — «хотят цепи моста пережечь. Что будем делать?» — спросил я, настороженно. «Не знаю», — хмуро сказал Аркус, и заорал, «лучники, готовься». Тут по стене прокатилась вибрация, и я, посмотрев на ошарашенного Аркуса, произнес, «кажется, землетрясение начинается». Аркус, повернувшись в сторону города, во всю мощь своих легких заорал, «Гоон, конец первой книги».